Он явно не это имел в виду. Он ясно сказал Сятинья, что, если он хочет поладить с Лин Чуцзю, то должен прямо показать к ней свои сильные чувства. И когда они станут настоящими мужем и женой, Лин Чуцзю обязательно будет более покладиста. Очевидно же, что он говорил о сильных чувствах. Но когда дело дошло до Сятинья, это стало сильным объятием. Ну, разница была не такая уж и большая. В его руках была ароматная и мягкая нефритовая кожа, и естественно, что его тело на это отреагировало. Однако у Сятинья не было никаких дурных мыслей. Он даже серьезно продолжил. «Чуцзю, через 3 дня я поведу свои войска и покину столицу». Поскольку они были очень близко друг к другу, низкий голос и дыхание Сятинья коснулось уха Лин Чуцзю, заставив волноваться. Хорошо, что нельзя было залететь от голоса через уши, иначе это было бы очень опасно. Сятинья, кажется, совершенно не знал о странном поведении Лин Чуцзю, потому что он продолжал говорить: «Я оставлю тебе 8 теневых стражей. Они будут отвечать за твою безопасность и выполнять для тебя поручения. Если тебе нужно что-то сделать, просто позови их, они тебя не предадут. Когда я уеду, не живи одна на заднем дворе, это слишком опасно. Попроси домоправителя Цао прислать людей, чтобы перенести твои вещи в передний двор. Если ты хочешь взять с собой качели, то тоже просто попроси их перенести. Как только я покину столицу, тебе следует как можно реже выходить на улицу. К семье Лин лучше не ходить. Что касается семьи Мэн, также старался посещать их как можно реже. Семья Мэн – это люди, которые не могут вызвать проблемы. Но если что-то случится, они не смогут тебе помочь, а только потянут тебя вниз. Сятинья не беспокоился о Лин Чуцзю, поэтому он так стремился попасть на передовую. Но, как сказал Лин Чуцзю, он должен о ней беспокоиться. Если у него самого не хватало сил, он использует все, что может, чтобы защитить свою женщину. Что касается болезни Мэн Сюаня, после того, как я уеду, можешь ходить заниматься его лечением, но постарайся растянуть этот процесс. Император дает так много лица семьи Мэн университета Вэньчан. Из-за них он не посмеет так легко на тебя напасть. Ты должна научиться пользоваться ситуацией в столице. Ты ничего не можешь сделать в одиночку. Ты понимаешь? Сятинья похлопал Лин Чуцзю по спине. Во всем этом были скрытые следы заботы. К сожалению, Лин Чуцзю этого не видела. Я понимаю, Лин Чуцзю не была человеком, который не знает благодарности. Она знает, что Сятинья очень волновался и думал о ней. Это нехорошо, что ты только понимаешь, ты должна это сделать. Ты всегда соглашаешься на словах, ты всегда выглядишь мягкой и хорошо воспитанной, но в итоге делаешь все по-своему. Я бы предпочел, если бы было наоборот. Он много натерпелся из-за этого характера Лин Чуцзю. Он всегда думал, что она маленькая овечка, но в результате получалось, что она маленькая тигрица. Ведь она чуть не расцарапала ему лицо. Тем не менее, вместо простой овечки он предпочтет эту маленькую тигрицу с острыми когтями. Глава 343. Слежка. Все направления. После того, как императорский евнух перенес беспрецедентную холодную реакцию в Сяванфу, он вернулся во дворец, чтобы дать ответ. Император спросил о реакции Сятинья. Евнух сказал, что Сяванье и Сяванфу ни во что не ставит императора. Хотя евнух в своем отчете преувеличил, Сяванфу действительно не проявила уважения. Когда император услышал об этом, он так рассердился, что у него перехватило дыхание. Он чуть не рухнул на сиденье. К счастью, императорский доктор Цинь немедленно прибыл. После того, как императорский доктор Цинь оказал экстренную помощь императору, состояние императора стабилизировалось. Императорский доктор Цинь опустился на колени рядом с кроватью и сказал: «Император, вы не должны все время сердиться, чтобы не вредить своему здоровью». Императору было только около 40 лет, но его состояние далеко не так хорошо, как раньше. Видно, как сложившаяся ситуация давила на императора. «Я не хочу вредить своему здоровью тем, что злюсь, но может ли эта куча проблем заставить чувствовать себя спокойно?» У императора было мрачное лицо. Все видели, что он был в плохом настроении. Императорский доктор Цинь больше не открывал рта. Как врач, он выполнял свой долг. Евнух рысцой вошел внутрь, но, увидев, что цвет лица императора был нехорошим, он понизил голос и сказал: «Император, его королевские высочества 3-й принц и 7-й принц здесь». 3-й и 7-й принцы, зачем они пришли? Император недовольно нахмурился. Императорский доктор Цинь знал, о чем думает император, поэтому он сказал: «Император, прежде чем я прибыл, Я был во дворе третьего принца, седьмой принц тоже был там. Возможно, они слышали, что ваше высочество чувствует себя неуютно, поэтому специально пришли к вам. Впустить их. Лицо императора заметно смягчилось. Он был в расцвете сил, но его сыновья выросли. Сам он был принцем и прошел не через один конфликт, чтобы получить это место. Он прекрасно знал, о чем его старшие сыновья думают целыми днями. Были ли это его женщины в гареме или его сыновья, императору не нравилось, чтобы они за ним следили, особенно за его здоровьем. Но императору еще больше не хотелось, чтобы об этом узнали посторонние. Третий принц теперь окреп, и мог ненадолго встать с постели, но все равно ему не пристало заходить слишком далеко. Поэтому он все еще сидел в инвалидном кресле, а седьмой принц все время оставался позади него. Братья вошли один за другим, но в их глазах читалось беспокойство. «Отец император, с вами все в порядке?» Третий принц развернул коляску и подъехал вплотную к кровати. «Ничего страшного, просто устал». Когда император увидел двух своих любимых сыновей, его лицо смягчилось. Седьмой принц намеренно на шаг отставал, но ласково подошел к ногам императора. «Отец император», этот сын услышал слова евнуха и забеспокоился до смерти. «К счастью, с отцом все в порядке. Отец император, все будет хорошо, хотя третий принц не вмешивается в придворные дела». Битва между Севером и Востоком не была тайной. Третий принц знал, что ситуация была напряженной. Император наморщил брови и задумался, но потом расслабил их. «Ваши слова верны, все будет хорошо, он мог уничтожить Сятинья один раз, так что он мог уничтожить его во второй раз. Вещи на поле боя продолжают быстро меняться, Сятинья не мог умереть на поле боя. Любая сильная страна может быть разорвана на части, пока существует Сятинья, бог войны. Но, конечно, прежде чем он заберет жизнь Сятинья, он будет ждать его, чтобы сначала победить армию Севера. Из-за прибытия третьего и седьмого принцев многие люди в гареме узнали, что император нездоров. После этого они также один за другим приходили навестить императора. Третий и седьмой принцы не задержались надолго, оба удалились пораньше. После того, как третий и седьмой принцы разошлись, седьмой принц отправился во двор дворца императрицы. Войдя, он услышал сильный кашель императрицы. Седьмой принц немедленно вошел внутрь, не обращая внимания на их личность. Он опустился на колени перед кроватью императрицы и с тревогой спросил: «Что случилось с вами, императрица-мать?» Каха-каха, императрица прикрыла рот платком и украдкой вытерла кровь со рта. Она нежно коснулась руки седьмого принца и мягко сказала: «Императрица-мать в порядке. Просто простудилась прошлой ночью». «Неужели?» Седьмой принц не поверил в это. Императрица встала с постели, чтобы доказать, что она не лжет. «Императрица-мать действительно в порядке. Глупое дитя, будь уверен, мама хочет, чтобы ты женился и родил детей». «Императрица-мать, не вставай». Седьмой принц помог императрице и не позволил ей оставаться стоять. Седьмой принц сел на кровати и крепко сжал руку императрицы. «Императрица-мать, императорский дядя Тинья отправится на поле боя через 2 дня. Это хорошая возможность для нас. Если что-то плохое случится с императорским дядей, сестра Чуцзю обязательно придет из любви, чтобы спасти его. Может быть, нам удастся связаться с кем-нибудь из Центральной империи, чтобы задержать ее». Когда императрица подумала о заботе Сятинья по отношению к Лин Чуцзю, ее сердце уже сдалось. Но, увидев беспокойство в глазах сына, она кивнула и сказала: «Малыш седьмой, успокойся, мама уже давно обо всем договорилась». Когда императорский указ был отправлен, новости о приближающейся экспедиции Сятинья были освещены на общественном совете. В этот момент атмосфера в столице изменилась. На улице вдруг появилось много прохожих. Шпионы всех стран сошли с ума, особенно шпионы Севера. Когда шпионы Севера узнали, что ноги Сятинья вылечены, они знали, что он возглавит армию и снова отправится на поле боя. Поэтому, чтобы уничтожить города Востока до того, как Сятинья сможет отправить свои войска, они отправили боевых богов. Они хотели победить Восток одним махом, но битва оказалась тяжелее, чем они думали. И вместо того, чтобы достичь желанной победы, они только дали Сятинья возможность появиться на поле боя немного раньше времени. Приближающаяся экспедиция Сятинья крайне неблагоприятна для страны Севера. Они должны найти способ предотвратить его появление на поле боя, или они должны убить его, прежде чем он даже выиграет в своей первой битве. Новость быстро разлетелась с востока по всем странам. Хотя все их действия были тайными, в конце концов, Это была территория под ногами императора. Их движения были такими большими, так как же император мог не знать об этом, просто. Он был в курсе, но ему все равно. Шпионаж был грязным занятием. Однако даже если он убьет эту партию шпионов, другие страны не остановятся на достигнутом. Вместо этого они могли бы послать больше шпионов на восток, и они могли бы спрятаться глубже. Так что вместо того, чтобы позволить этому случиться, лучше оставить эту партию дураков. Он уже знает, где находятся эти шпионы. Его люди уже давно следят за ними. Действия этих шпионов, похоже, держатся в секрете. Но на самом деле все это знают, просто никто не пытался об этом упоминать. Когда Суча прошлой ночью получил новости, он не смыкал глаз, а собрал для Сятинья всю последнюю информацию. Суча сидел за столом. Шпионы по всем странам сошли с ума. Юг, Запад и Север, даже Центральная империя уделяют внимание твоей предстоящей битве. Предстоящая дорога не будет мирной. Было слишком много людей, которые хотели, чтобы Сятинья умер. Не только страна Севера хочет, чтобы Сятинья лишился жизни по пути к полю боя, но и южная и западная страны. Без Сятинья война Севера и Востока затянется надолго. К тому времени, когда военная мощь Востока значительно сократится, у их страны появится возможность подняться. Глава 344. Отправление. Движение в темноте. Столица и другие четыре страны следили за предстоящей экспедицией Сятинья. Бесчисленное множество людей очень хотели воспользоваться этой возможностью и получить для себя выгоду. Многие люди были заняты поиском партнеров, чтобы сотрудничать и подготовить что-то заранее. Тем не менее, Ся Ванфу, которая больше всего была с этим связана, была очень мирным. Даже будучи вовлеченной стороной, Ся Тинья не был занят из-за этой экспедиции. Ся Ванфу также не пребывала в панике. Все, что происходило, было естественным, поэтому не было повода чувствовать себя неловко. О чем Ся Ванфу думает? Разве они не готовятся к экспедиции? Ся Ванье вообще обращает внимание на эту войну? Ся Ванье давно ожидал, что это произойдет, поэтому он подготовил все заранее. В прошлый раз экспедиция нанесла вред Ся Ванье, поэтому на этот раз он не будет заключать никаких соглашений. Когда он вернулся, то стал равнодушным. Ся Ванье в тот раз был серьезно ранен. Сейчас очень трудно сказать, насколько восстановилось его тело. Кроме того, его элитные войска понесли тяжелые потери из-за ошибок в командовании выдающегося Сюя. Эту войну очень трудно выиграть. С тех пор, как о предстоящей экспедиции Ся Тинья стало известно, по всей столице распространились разного рода замечания. Большинство людей не проявляли оптимизма по отношению к Ся Тинья. Суча открыл рот и в шутку сказал: «Хотя эти люди не могут видеть реальных событий, их слова – наполовину правда. Эта война не идет тебе на пользу. Будь то север, юг или запад, никто не хочет видеть твою победу. Если Ся Тинья проиграет в этой битве, сила страны Востока неизбежно упадет, как и статус Ся Тинья. Без титула Ся Тинья как бога войны остальные три страны могут чувствовать себя спокойно. Не будет никакого вреда. До окончания войны император не позволит мне умереть». Ся Тинья очень хорошо понимал ситуацию. С тех пор, как император послал его в экспедицию, император принял реальность. Даже если бы он захотел снова вернуть себе военную мощь, он не станет шутить со своей страной. По дороге на поле боя император обязательно защитит тебя. Что меня беспокоит, так это то, что если кто-то сделает с тобой что-то во время битвы или после битвы, то ты никогда не вернешься. Год назад, как только победа была на виду, император создал отряд ассасинов, чтобы убить Ся Тинья. В то время, помимо императора Востока, другие три страны также сделали выстрел. Перед лицом мастеров по боевым искусствам четырех стран, хотя они и вышли из неприятностей, они также заплатили огромную цену. Император не будет использовать одну и ту же стратегию, но даже если он воспользуется ею дважды, ему больше будет невозможно убить меня. Чего тут бояться? Когда Суча видел Ся Тинья победителем, он не продолжал эту тему. Он только сказал: «После того, как ты уедешь, что мы будем делать в столице?» «Ван Фэй примет решение», просто сказал Ся Тинья. Суча был потрясен и обеспокоен. «Ван Фэй, она согласна?» Суча не сомневается в способностях Лин Чуцзю. Его беспокоило то, что Лин Чуцзю не была рада и попросту не хотела. В конце концов, Ся Тинья задел чувства Лин Чуцзю. Она согласится. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю мудра. Даже если она не хочет, она все равно сделает то, что нужно. Если Ся Ванфу падет, первый человек, которому не повезет, это она. Лин Чуцзю уже должна была понять, что, если он умрет, его враги не оставят ее в живых. Даже если Лин Чуцзю имеет определенные навыки, она не может убежать от всех этих людей. Я рад это слышать. Теперь, когда Лин Чуцзю будет управлять общей ситуацией, Суча чувствовал себя непринужденно. Однако, как хороший друг, Суча напомнил Сятинья. Ванье, ты уедешь через 2 дня. Я не знаю, как долго тебя не будет. Ты не хочешь воспользоваться этой возможностью, чтобы выйти с Ванфэй и развивать свои чувства? Суча всегда считал, что лучше позволить Лин Чуцзю испытывать чувства к Сятинья, чем просто делиться общими интересами и выгодами. Если Сятинья и Лин Чуцзю станут настоящей парой и взрастят свои чувства, эти двое, естественно, будут в будущем работать вместе. Предложение Суча сделало Сятинья довольно эмоциональным. Какие дела на завтра? Если послезавтра он отправится на поле боя, то единственное время, когда он сможет побыть вместе с Лин Чуцзю, это эти 2 дня. Ничего, мы уже обо всем договорились, осталось только подождать еще 2 дня, быстро ответил Суча. Они месяцами готовились к этой экспедиции, им больше не нужно пахать. Очень хорошо, Сятинья удовлетворенно кивнул, а затем произнес: скажи принцессе Юга и принцу Запада, что я приглашаю их на банкет за пределами столицы. Кроме того, также приглашают кран-принца, 3-го принца и 7-го принца. А, Суча был ошеломлен. Ванье, не только ты и Ванфы, называя кучу людей, как они собираются взращивать чувства. Я не требую много, просто сделай это, что они с Лин Чуцзю будут делать за пределами столицы. Пялиться друг на друга, вместо того, чтобы молча смотреть друг на друга, лучше позвать всех этих людей. Так он может победить их, прежде чем уйдет. Тогда в столице у Лин Чуцзю будет немного покоя. Суча догадался о намерении Сятинья, но, просто чтобы победить этих людей, он уничтожит единственное время, когда они могут быть наедине. Серьезно, он действительно не заслуживает того, чтобы войти в дверь их Ванфы. Ему даже не нужно спрашивать касательно этого мнения Ванфы, потому что он сам не может на это смотреть. Однако Суча не посмел ругать Сятинья. Даже если он чувствовал, что это неправильно, он должен честно работать. Он должен организовать этот банкет. Сятинья постучал по столу и спросил Любая, когда вернется Цзинчи. Он покинул столицу вместе с несколькими его гвардейцами и теневыми стражами. Таким образом, безопасность Лин Чуцзю может стать большой проблемой. К счастью, Цзинчи все еще должен ему услугу, которая сейчас оказалась кстати. Через 2 месяца, когда Любай закончил свои слова, он тут же опустил голову. Он не осмелился посмотреть на Сятинья. Бах, Сятинья хлопнул по столу и усмехнулся. 2 месяца? Ты шутишь? Для обычных людей дорога до границы занимает всего месяц или около того. Если Цзинчи так медлителен, то он не заслуживает звания лучшего ассасина. Цзинчи прислал известие, что он может вернуться в столицу только через 2 месяца. Любай был очень расстроен и не смел поднять глаза. Хаем, Сятинья фыркнул. Говори, что случилось с ним на этот раз? Его младший брат Тантан поссорился с цветочным отрядом и убил сына вождя. Другая сторона имела немного власти в реке и озерах. Они отказались отпустить Тантана, они хотят его смерти. Принц северных земель тоже вышел вперед, так что Цзинчи не оставалось ничего другого, как выйти вперед за своего младшего брата. В мире рек и озер убийство человека не было большим делом, но большой чиновник вышел вперед, чтобы убить Танши, принца северной земли. У Цзинчи и Танши не будет хорошего конца. Суча, пошлите кого-нибудь решить этот вопрос, прикажите Цзинчи срочно вернуться в столицу, уже случилось, что еще он может сделать. Я позабочусь об этом, Суча кивнул без каких-либо эмоций. Лучше всего не заниматься вопросом убийства людей, потому что люди будут думать, что они хулиганы. Однако они отчаянно нуждаются в Цзинчи, чтобы защитить Лин Чуцзю. Лучше позволить Цзинчи задолжать еще одну услугу им, чем позволить ему оказать услугу принцу северных земель. Глава 345. Мучение. Маленький нож. Сятинья прямо сейчас приводил все дела в столице в порядок. Он отдавал приказы Суча и Любаю один за другим. У них и без того хватало забот, но Сятинья не отпустил их. Суча только что закончил с делом о Мо Юэр, но теперь это был Циэньтан. Вы узнали, кто подтолкнул вопрос о Циэньтан к императорской наложнице Чжоу? Сятинья переложил это на Суча. Но когда Суча услышал вопрос Сятинья, он повел себя как мертвец. Сятинья не отпустил Суча и спросил: Что, ты забыл проверить? Я не смог этого выяснить, забыть было легко, но он все проверил. Однако результат оказался нулевым. Суча с подавленным выражением лица произнес: нет ничего ненормального, никто не заставлял ее из-за кулис. Все кажется совпадением, но это и было странно. Как могло происшествие при дворе случайно попасть в руки императорской наложницы Чжоу? Все знают, что человек, который был наиболее квалифицирован, чтобы взять на себя Циэньтан, никто иной, как императрица. Итак, если дворцовые министры и императрица не приложили руку, то как оно может просто свалиться на императорскую наложницу Чжоу? Если, я подозреваю, что императорская наложница Чжоу или третий принц Ся Цзянь заключили особое соглашение. Тело третьего принца теперь восстановлено, сейчас он может присоединиться к делам в суде. Если императорская наложница Чжоу займется делом Циэньтан, а мнение народа об этом изменится, это будет крайне выгодно третьему принцу. Такой вывод не был неожиданным. В конце концов, дворцовые министры позволили императорской наложнице Чжоу уладить этот вопрос с Циэньтан, не говоря уже о том, что не только Суча, но даже император думал так же. Он думал, что императорская наложница Чжоу намеренно использует это дело, чтобы третий принц Ся Цзянь мог беспрепятственно войти в сердце народа, но, когда они проверили это дело, они не смогли найти никаких следов связи. Они не знают, скрывала ли императорская наложница Чжоу свои действия настолько глубоко, или ее столкнули в эту яму. Ся Тинья задумался на мгновение, затем сказал: «Это не дело рук императорской наложницы Чжоу, она не так глупа, цель была слишком очевидна, другие люди могут увидеть ее с первого взгляда. Не исключено, что она намеренно это делает, Суча не может думать ни о ком другом, кроме императорской наложницы Чжоу». Ся Тинья покачал головой, но не объяснил, только сказав: «Проверьте гарем, это дело с императорской наложницей Чжоу должно быть связано с женщиной в гареме. Я обязательно проверю этот вопрос». Люди за кулисами Циэньтан были так глубоко спрятаны, что им не удалось это выяснить, поэтому Суча было не по себе. Кроме того, кроме Циэньтан, единственные, кто оставались, были Линь Фужин и принцесса Наньная. Это дело было поручено теневой страже Ся Тинья, так что Суча и Любай не должны об этом заботиться. Ся Тинья просто приказал Суча поддерживать контакт с семьей Хуа из Центральной империи, чтобы они забрали ребенка как можно скорее. Ребенка спасла Линь Чуцзю. Стоит семье Хуа появиться в столице, этот вопрос обязательно будет раскрыт. В этот момент у Линь Чуцзю будет другая защита. Все, что Ся Тинья сказал сегодня вечером, было связано с Линь Чуцзю. Каждое решение, которое он принимал, было для безопасности Линь Чуцзю. «Тинья, разве ты не говорил, что хочешь, чтобы Ван Фэй выросла и научилась справляться с внезапным кризисом? Если ты все для нее подготовишь, с каким кризисом она еще столкнется? Она должна уметь справляться с внезапной опасностью, но это не значит, что я, зная, что впереди опасность, не станет заранее принимать меры», — без запинки сказал Ся Тинья. Ся Тинья говорил рационально, но Суча не мог в это поверить. «Я никогда не видел тебя таким нервным раньше». «Я сейчас не нервничаю», — он просто отталкивал возможную опасность. Суча потерял дар речи. Увидев, что уже совсем не рано, Любай потянул Суча за одежду и сказал: «Час поздний, мы должны сейчас вернуться, давайте не будем задерживать отдых Ванье и Ванфи». Любай не подразумевал ничего дурного, но его последние слова заставили Ся Тинья нахмурить брови. Зная, что Линь Чуцзю не будет его ждать, чтобы лечь отдыхать, Ся Тинья решил, что Любай намеренно сказал это. «Ха-ха-ха». Суча так рассмеялся. Язык этого Любая действительно был похож на маленький нож. «Ты прав, давай не будем мешать Ванье и Ванфе отдыхать. Ванье скоро отправится в экспедицию, так что им, должно быть, есть что сказать друг другу». Суча также попытался слегка уколоть, заставив Ся Тинья лишиться дара речи. Холод вокруг тела Ся Тинья усилился, его глаза, которые скользнули по Суча и Любаю, были как острый нож. Любай был ошеломлен. Суча, с другой стороны, быстро ответил и вытащил Любая, чтобы выбежать на улицу. Ся Тинья долго сидел один в кабинете, он встал только тогда, когда настольная лампа догорела. За дверью стражники и теневые стражи не только сохраняли твердость, но и хранили молчание. Каждый день в этот час Ся Тинья ничего не замечал, но теперь он вдруг почувствовал, что Ся Ванфу был слишком тихим. Смертельно тихо, не было и следа оживления. Выйдя из кабинета, Он повернул налево и прошел через весь задний двор, где жила Лин Чуцзю. Внешний вид этого места выглядел совсем иначе. Когда Лин Чуцзю не жила здесь, это место было почти как руины. Иначе во дворе перед домом был бы не только газон. Ся Тинья никогда не приходил сюда раньше, но с тех пор, как Лин Чуцзю здесь поселилась, он приходил почти каждую ночь. Ся Тинья остался стоять снаружи, он не вошел внутрь. Посмотрев, он развернулся и пошел обратно. В тот момент, когда Ся Тинья появился, теневой страж попал в дилемму, опасаясь, что Ся Тинья попытается снова войти внутрь. Его задача остановить Их Ванье далеко не проста. Даже если Их Ванье его не накажет, он все равно был очень напуган. Это здорово, что Ванье не вошел внутрь. Несколько теневых охранников почувствовали облегчение. Нелегко было оказаться в центре событий. Ай-я, Ванье действительно выглядит жалким. Ты видел спину Ванье? Его спина выглядит очень одиноко, отчего людям хочется плакать, сказал самый молодой теневой страж. Он недавно присоединился, так что он не видел холодность Ся Тинья. Когда другие теневые стражи услышали его слова, их глаза в шоке расширились. Какой твой глаз увидел в Ванье тень одиночества? Спина у него такая же высокая, как всегда. Несколько теневых стражей поспорили, добавляя немного веселья в тихую ночь. К сожалению, кроме них его никто не слышал. Когда Лин Чуцзю встала утром, четыре служанки обслужили ее как обычно, просто. Когда Лин Чуцзю готовилась почитать книгу на качелях, теневой страж сказал ей: «Ван Фэй, Ван Ли приходил вчера вечером, но не вошел во двор». Ван Ли только взглянул на вход и ушел. Теневой страж не имела в виду ничего другого. Он просто думал, что Их Ванье было жалко. Весь Ся Ван Фу принадлежат Их Ванье. Когда к Их Ванье относились так холодно, Их Ван Фэй так жестоко. Рука Лин Чуцзю, которая держала книгу, напряглась, но она беспечно уточнила. Правда, ее небрежный тон показал, что она не заботится о Ся Тинья, но только она сама знала, что она действительно расстроена. Действия Ся Тинья за последние два дня действительно вывели ее из себя. Лин Чуцзю не знала, как это объяснить. Тем не менее, каждый раз, когда она разочаровалась в Ся Тинья, он давил на нее сильнее и не давал ей возможности дышать. Но когда она была готова дать ему шанс, Ся Тинья просто внезапно отпускал ее. Все же он так хорошо мучает людей. Глава 346. Банкет. Будет ли у людей несварение? Лин Чуцзю не могла понять Ся Тинья, так же, как и Ся Тинья не мог понять, почему она была зла на него и почему она была несчастна. Ся Тинья никогда не чувствовал, что он сделал что-то не так. Все, что он делал, было для защиты Лин Чуцзю, разве нет? Конечно, он не перестанет делать то, что должно быть сделано. Он не изменит свое решение ни для кого. Рано утром доверенный слуга Ся Ван Фу отправился туда, где жили кран-принц, третий принц и седьмой принц. Конечно, он также отправился к принцессе Запада Наньная и принцу Запада, Цзи Фэнью. В дополнение к тем людям, о которых говорилось выше, была приглашена и Линь Вантин. Причина, по которой Ся Тинья позволил Линь Вантин прийти, заключалась в том, что она должна была сопровождать принцессу Наньная. Но истинной причины этого не знал никто, кроме него самого. Ся Ванье всегда был эгоцентричным человеком, он никогда не связывал себя с другими людьми, тем более, никого не развлекал. Это был первый раз, когда Ся Ван Фу сделала приглашение, что было большим чудом. Был ли это кран-принц или третий принц? В тот момент, когда они получили приглашение, они переспросили: «Что ты сказал?» «Приглашение Ся Ванье». Это он не так расслышал или этот слуга что-то напутал? Слуга повторил свои слова и тактично напомнил хозяину, чтобы тот открыл приглашение и взглянул. Это действительно приглашение императорского дяди Ся на банкет? Когда кран-принц увидел печать на конверте, он подумал, что ослеп. В этой жизни было нелегко получить приглашение на ужин от Ся Ван Фу. Это был определенно его первый раз, даже если это была ловушка, он все равно пойдет. Реакция третьего принца Ся Цзяня была не такой преувеличенной, как реакция кран-принца. Но он тоже сразу же согласился. Он и Ся Тинья не имели обид, и Лин Чуцзю спасла его, проявив милость. Он был уверен, что этот банкет был направлен не на него, он был просто гостем. У седьмого принца тоже была такая мысль. Поэтому, когда он услышал, что Ся Тинья пригласил его, он наивно кивнул. Седьмой принц знал, что ему нужно только присоединиться к веселью. Если он не ошибся, главной целью этого банкета была принцесса Наньная и принц Цзи Фэнью. Ему нужно только спокойно поесть, и все будет хорошо. Это было одно из преимуществ молодости. Банкет Сяо Ванфу, или, если быть точнее, самый первый банкет, никогда не будет отвергнут. Каждый дал Сяо Тинья положительный ответ, и все было готово, но сама хозяйка Лин Чуцзю узнала о том, что Сяо Тинья устроил сегодня вечером банкет почти перед самым отъездом. Лин Чуцзю была слишком ленива, чтобы заботиться о ненавязчивом подходе Сяо Тинья, но была озадачена. Банкет за пределами столицы, Сяо Тинья не боится, что что-то может случиться. Да, Ван Е пригласил принцессу Наньная и принца Цзи Фэньюя. Их будут сопровождать кран-принц, третий принц, седьмой принц и госпожа Линь. Увидев, что Лин Чуцзю ничего не понимала, домоправитель Цао, который не может плохо отзываться о своем хозяине, мог только попытаться загладить свою вину перед Лин Чуцзю. Неудивительно, что даже когда приближалось время отъезда, их Ван Фэй не переоделась. Она вообще ничего об этом не знала. Их Ван Е действительно может лишить людей дара речи. Ну, скажи Ван Е, пусть немного подождет, я переоденусь и приду. Когда Лин Чуцзю услышала имена, она догадалась о плане Сяо Тинья. Видя, что он не забыл оказать ей поддержку перед отъездом в экспедицию, Лин Чуцзю решила быть более щедрой. Лин Чуцзю не стала искать что-то новое. Она предпочла надеть одежду, которую Фэй Цуй и Чжинчжу приготовили раньше. Хотя это не выглядело так же роскошно, как то, что приготовил Сяо Тинья, это также создавало достойную ауру. Для сегодняшнего банкета этого было достаточно. Внешность Лин Чуцзю на этот раз отразила ее молодость, поэтому она не носила тяжелого макияжа. Она только немного роскошно оделась и наложила немного макияжа. Четыре служанки работали вместе, но они все равно потратили полчаса, чтобы полностью переодеть Лин Чуцзю. Лин Чуцзю проверила свою внешность, когда она решила, что нет никаких проблем, она пошла к переднему двору. На переднем дворе Су Ча и Лю Бай сопровождали Сяо Тинья, чтобы дождаться Лин Чуцзю. Вначале Су Ча жаловался на то, почему Лин Чуцзю так медлительно, и говорил, что женщина не должна вести себя так изнеженно. Однако когда он услышал от Сяо Тинья, что он не сообщил Лин Чуцзю о сегодняшнем банкете, Су Ча немедленно закрыл рот и посмотрел на Сяо Тинья без всякого сочувствия. Если Сяо Тинья будет продолжать в том же духе, ему будет очень трудно войти в двери их Ван Фэй в течение всей своей жизни. Су Ча внезапно испытал к Лин Чуцзю сочувствие, ей придется всю жизнь прожить с таким человеком, как Сяо Тинья. Сколько еще страданий она должна испытать? Лин Чуцзю опаздывала, но никто из них не чувствовал, что в этом что-то не так. Лицо Су Ча расплылось в улыбке, когда он хотел выразить свое уважение. Однако прежде чем он успел это сделать, Сяо Тинья выступил вперед и прервал его. «Время не слишком раннее. Пойдем». «Да, Ван Е», — ответила Лин Чуцзю, и они вдвоем направились к экипажу, оставив Су Ча стоять на том же месте. Лю Бай отвечал за безопасность других людей на сегодняшнем банкете, поэтому он должен следовать за ними. Когда он проходил мимо Су Ча, он похлопал его по плечу и сказал: «Ты не печалься». «Что значит не печалься?» «Я ничего не сказал», — Су Ча ударил Лю Бая, но тот мгновенно увернулся. Карета впереди имела герб Сяо Ванфу, но это не было обычным. Пространство внутри было очень большим, не было видно даже ни одного чайного столика. Пол был покрыт белоснежным одеялом, на которое человек не решался ступить. «Ты не хочешь снять обувь?» «Оно такое чистое, что Лин Чуцзю не могла себе позволить наступить на него. Было жалко его пачкать. Это то, на чем он обычно спал, так что, конечно, он не может наступить на него». Лин Чуцзю была рада, что у нее нет ноги атлета. Она сняла туфли и положила их на бок, затем ступила босыми ногами. Одеяло было таким мягким и удобным, что, если бы Лин Чуцзю не боялась помять одежду, она с радостью бы на него прилегла. Сяо Тинья сразу понял, что на уме у Лин Чуцзю, но ничего не сказал. Он снял пальто, а потом сразу сел на одеяло и откинулся на спинку. Ноги его были слегка согнуты, голова покоилась на фарфоровой подушке, волосы уложены. Его внешность нельзя было назвать ленивой, а скорее соблазнительной. После того, как Лин Чуцзю взглянула, она решительно отвела глаза. Этот человек действительно так раздражает. Улыбка в глазах Сяо Тинья стала еще более очевидной. Он ткнул пальцем в Лин Чуцзю и сказал: «Сними пальто и ложись». «Нет». Лин Чуцзю решительно покачала головой. Ее пальто было очень трудно снять. Но, конечно, это было не самое главное. Главное, если ее одежда и волосы растреплются, как она объяснит это, когда выйдет на улицу? Поездка на банкет за пределы столицы занимает 1,5 часа. Ты уверена, что просидишь всю дорогу? Сятинья, не колеблясь, рассказала о серьезности вопроса. Можешь ли ты гарантировать, что за 1,5 часа одежда и волосы останутся в порядке? Ухабистая дорога может легко испортить прическу. Это правда, что полежать было лучше, чем просто сидеть. Тем не менее, Лин Чуцзю немного сомневалась. Видя, что Сятинья занимает большую часть площади, Лин Чуцзю решительно покачала головой. Ну и шутка, она действительно хотела лечь, но может ли она наклониться и использовать руку Сятинья в качестве подушки? Делай, как хочешь, просто ответил Сятинья. Лин Чуцзю находилась внутри кареты. Даже если он не обнимал реального человека, Сятинья все равно чувствовал себя непринужденно, и вскоре он заснул. Может быть, этот сон будет лучшим за весь этот год. Глава 347. Баловство. Удовлетворение всех фантазий. Снежно-белое одеяло было очень соблазнительным. Лин Чуцзю очень хотелось лечь, но, как только она увидела Сятинья, лежащего на спине, Лин Чуцзю потеряла к этому интерес. Она сидела немного дальше от Сятинья. Лин Чуцзю честно сидела на скамье, ее голова была прислонена к стене кареты, а глаза слегка щурились. Но кто знает, о чем она на самом деле думала. Экипаж проехал весь путь до столичных ворот, Сятинья хорошо выспался по дороге. Даже если в последние несколько дней он плохо спал, на этот раз его сон был абсолютно спокоен. Когда Лин Чуцзю случайно увидела лицо Сятинья, она не смогла отвести глаз. Спящий Сятинья не выглядел таким свирепым, как обычно. Его безмятежное лицо было похоже на лицо ребенка. Его длинные изогнутые ресницы, которые дрожали, когда карета подпрыгивала, делали его чрезвычайно хрупким, заставляя людей от всего сердца хотеть его защитить. Сятинья выглядел очень красивым. Или, что более вероятно, все члены королевской семьи были красивыми людьми. Великолепная и очаровательная, принцесса Фушао Чжан. Величественная и грациозная, принцесса Фуан. Красивый кронпринц. Хорошо воспитанный третий принц. Восхитительный седьмой принц. Даже император обладает красотой зрелого дяди, но, даже если сложить всех этих людей, их внешний вид все равно уступал Сятинья. Сятинья, похоже, вобрал все хорошие черты королевской семьи. Благородный, необыкновенный, элегантный и властный, зрелый и мудрый, устойчивый и свирепый. Даже 5 прекрасных видов мира, кажется, недостаточно, чтобы описать его неповторимую красоту. Так что даже если его характер и вправду плох, людям сложно его искренне ненавидеть. Ох, Лин Чуцзю безразлично вздохнула и мягко отвернулась. Ее глаза смотрели куда-то вдаль. Карета быстро проехала через столичные ворота. Когда военные офицеры и солдаты, защищающие ворота, увидели, что это была карета Сяванфу, они не осмелились ее досмотреть, а просто пропустили. В чайном домике недалеко от столичных ворот Наньнали, пятый принц Юга и Сюэ Чинвэнь сидели на втором этаже и наслаждались этой сценой. Глядя на удаляющуюся карету, Сюэ Чинвэнь сказал: «Сегодняшний банкет Сяванье – это просто победа над принцем Запада и принцессой Юга, верно?» Сюэ Чинвэнь всегда чувствовал, что Сятинья не так прост. «Это так важно?» – Наньнали спросил с улыбкой, но его слегка женственные глаза были полны насмешки. Карета Сяванфу уже давно проехала через столичные ворота, когда карета Наньная и Цзи Фэньюэ также выехала из столицы. Когда Наньная увидела карету Наньнали, насмешка в ее глазах стала еще сильнее. Наньная, которую родила простая певица, действительно считала себя настоящей принцессой. Поскольку император Юга баловал ее, она не знала, как высоко небо. Она думала, что все перед ней склонят головы. Она была просто глупа. Наньнали ждал, что Наньная падет на востоке. Он ждал, что она умрет без погребения. Через некоторое время после того, как карета Наньная и Цзи Фэньюэ проехала, показался экипаж кронпринца, третьего принца, седьмого принца и Линь Вантин. Четверых людей вывезли на 2 повозках. Третий принц и седьмой принц были вместе, в то время как кронпринц и Линь Вантин ехали во второй карете. Во имя репутации Линь Вантин, это соглашение не афишировалось. Люди думали, что все 3 брата были вместе, а Линь Вантин сидела в экипаже одна. Как хозяева банкета, Сятинья и Лин Чуцзю, естественно, должны прибыть первыми. Ровно через 1,5 часа карета остановилась перед двором Юби, и Сятинья открыл глаза. В его глубоком взгляде не было ни тени замешательства или сонливости. Его глаза были ясными и спокойными. Если бы Лин Чуцзю не знала, что Сятинья действительно заснул, она бы подумала, что он просто закрыл глаза. Одежда и длинные волосы Сятинья были в полном беспорядке. Прежде чем они сойдут с кареты, их нужно было привести в порядок. Лин Чуцзю не собиралась ждать Сятинья, но Сятинья заблокировал дверь. Лин Чуцзю беспомощно произнесла: «Ванье, ты загораживаешь мне путь». Сятинья небрежно промычал в ответ, но не уступил. Он снял с вешалки верхнюю одежду и оделся перед Лин Чуцзю. Затем вполне естественно произнес: «Воротник грязный, то есть Лин Чуцзю должна помочь ему все исправить». Лин Чуцзю ничего не ответила, а только молча смотрела на Сятинья. «Этот человек, ему так скучно». Сятинья также не сказал больше ни слова, он только немного согнул свою талию перед Лин Чуцзю. Смысл его поступка был предельно ясен. Их взгляды пересеклись, но романтических искр не было, только мягкая конфронтация. И ни один из них не хотел сдаваться. Время шло, и гвардейцы, ожидавшие снаружи, не могли оторвать глаз от двери. Но все же Сятинья и Лин Чуцзю не показывались. Лицо гвардейцев мрачнело одно за другим. Что Ванье и Ванфэй делают внутри кареты? Прошло много времени, почему они до сих пор не выходят? Если они задержатся еще немного, то прибудут принцесса Юга и принц Запада. Гвардейцы были встревожены, они подумывали напомнить об этом своим хозяевам, но никто не осмеливался заговорить. Они могли только надеяться, что эти двое поторопятся. Внутри кареты Лин Чуцзю и Сятинья все еще смотрели друг на друга. Но время шло, и Лин Чуцзю не могла не нахмурить брови, в то время как лицо Сятинья все еще оставалось бесстрастным. Он не достиг того, чего хотел, поэтому он не сдастся. При этом было видно, что его все еще беспокоило победа и поражение. Сятинья не волновало, если он потеряет свое лицо, но Лин Чуцзю не была такой бесстыдной, как он. Они хозяева этого банкета, они должны заранее прибыть, так зачем же они теряют время в карете? Через некоторое время Лин Чуцзю беспомощно вздохнула, затем она шагнула вперед и поправила воротник Сятинья. Она признала, что потерпела поражение. Холодные пальцы коснулись его шеи. Если это были другие люди, Сятинья определенно убьет их, прежде чем те к нему приблизятся. Шея была очень хрупкой, так что это было отличное место для внезапной атаки. Сятинья никогда не позволял другим прикасаться к себе. Даже Суча и Любай не были исключением. Только Лин Чуцзю был дан этот шанс. Скорость Лин Чуцзю была быстрой. Она почистила воротник Сятинья всего за минуту или две. Сятинья также больше не растягивал этот вопрос, когда его воротник оказался в порядке. Он сам привел в надлежащий вид рукава и переднюю часть пальто. Сятинья редко позволял людям приближаться к себе, так что не было людей, обслуживающих его. Он всегда сам заботится о своей одежде. Закончив с верхней одеждой, Сятинья быстро и аккуратно поправил свои волосы. Видно, что он к этому очень привык. В следующее мгновение безмятежный взгляд на его лице исчез. Перед ней снова появился обычно холодный и равнодушный Сятинья. Сятинья больше не доставлял хлопот Лин Чуцзю. Он повернулся, чтобы взять обувь. Лин Чуцзю вздохнула и решила подождать, пока Сятинья закончит надевать свои ботинки. Но Сятинья поднял ее туфли, а не свои. «Ты помогла мне почистить одежду, я помогу тебе обуть обувь», — сказал Сятинья, держа вышитые туфли Лин Чуцзю. И без всяких колебаний он спокойно присел перед ней на корточки. «Подними ноги». Лин Чуцзю взглянула на Сятинья и на мгновение забыла отреагировать. «Она что, спит?» Сятинья, который был так горд, на самом деле присел перед ней, чтобы помочь ей обуться. Глава 348. Потеряться. Высокомерная хозяйка. Каждая девушка в душе мечтает о сказке, как у Золушки, надеясь, что однажды появится принц, преклонит перед ней колено и поможет ей надеть хрустальную туфельку, символизирующую любовь и счастье. Лин Чуцзю не была исключением, у нее тоже есть такая мечта. Однако мужчине, который встанет перед ней на колени, вовсе не обязательно быть принцем. Ей нужен только мужчина, который будет любить ее и готов помочь ей носить обувь. Просто эта мечта, после того как она вышла из детского дома, уже разбилась вдребезги. Жестокая реальность не только лишила ее права мечтать, но и заставила потерять интерес к мечте. Она больше не ждет, что появится принц и поможет ей надеть хрустальную туфельку, но когда она уже отказалась от этой мечты, Сятинья выполнил эту фантазию. Сятинья встал перед ней на колени и осуществи мечту каждой женщины о принце. За исключением того, что он не любил ее, Сятинья был намного лучше, чем принц в сказке. Он был могущественным, превосходным и сильным принцем, рожденным в королевской семье. Но он стоял перед ней на коленях и помогал надевать туфли. На его лице не было ни тени нежелания или смущения. Он как будто только подал стакан воды. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья, ее рот слегка приоткрылся, но она не могла говорить. У нее на сердце было грустно и тяжело. Она не знала, что сказать или сделать. Долгое время Ся Тинья не видел, чтобы Лин Чуцзю подняла ногу, поэтому он сразу схватил ее за икру и помог ей поднять ее. Ах, Лин Чуцзю была застигнут врасплох и упала назад. К счастью, Ся Тинья отреагировал быстро и протянул руку, чтобы взять ее за руку. Лин Чуцзю отстранилась, и ее рука легла на плечо Ся Тинья. «Почему ты вдруг стала такой неуклюжей?» Грубым тоном произнес Ся Тинья, ослабив хватку на руке Лин Чуцзю. «Я...» Лин Чуцзю не знала, как объяснить, поэтому она только склонила голову и ничего не сказала. Лин Чуцзю подняла ногу, Ся Тинья неуклюже обул ее. Эта процедура заняла у Ся Тинья много времени, и Лин Чуцзю было немного больно. Лин Чуцзю знала, что это был абсолютно первый раз, когда он надевал обувь на кого-то другого. Это был неоспоримый факт, поэтому Лин Чуцзю в душе была немного тронута. Конечно, только немного. После того, как он закончил надевать обувь, лоб Ся Тинья покрылся потом. Для него было более утомительно обуть ногу женщины, чем убивать врагов. «Подними другую ногу», — сказал Ся Тинья с дурным тоном. Он уже поклялся, что абсолютно точно не будет никакого следующего раза, это было слишком хлопотно. На этот раз Лин Чуцзю сотрудничала, ее губы также слегка изогнулись, показывая, что она была в хорошем настроении. Надевая вторую туфлю, Ся Тинья теперь имел опыт, поэтому на этот раз он надел ее немного быстрее и, по крайней мере, не повредил ноги Лин Чуцзю. Когда туфли были обуты, Лин Чуцзю немедленно убрала руку и отступила назад, чтобы твердо стоять. Затем она тихо произнесла: «Спасибо». Ся Тинья встал и посмотрел на Лин Чуцзю, увидев легкую улыбку и покрасневшие щеки. Глаза Ся Тинья вспыхнули с оттенком удовлетворения, но больше он ничего не сказал. Обернувшись, Ся Тинья тоже надел ботинки и открыл дверцу кареты. Стражники и служанки почувствовали облегчение. Однако в это же время прибыла карета Наньная и Цзи Фэньюя. Их карета припарковалась недалеко от кареты Ся Ванфу. Когда гвардейцы увидели эту сцену, их лица осунулись. Они хотели подойти и спросить: «Ванье, Ванфы, что вы делали в карете все это время?» Яйца были вылуплены, но из скорлупы никто не вышел. Итак, гости прибыли, но они еще не вошли и не приготовились, это было слишком грубо. Ся Тинья полностью проигнорировал негодование в глазах своих гвардейцев, он помог Лин Чуцзю выйти из экипажа. Так совпало, что как только они вышли из кареты, когда экипаж Наньная и Цзи Фэньюя остановился рядом с ними, эти двое не ожидали, что увидят Ся Тинья и Лин Чуцзю у ворот. Это было довольно странно. Наньная и Цзи Фэньюя не думали о большой картине в этой сцене, они оба взяли на себя инициативу, чтобы спуститься с кареты. Цзи Фэньюй посмотрел на них и не нашел ничего необычного. «Похоже, мы пришли слишком рано», — сказал он полушутя и полусердечно. Ся Тинья отпустил руку Лин Чуцзю и кивнул. Люди не могли сказать, было ли это приветствие или ответ на слова Цзи Фэньюя. Другими словами, Цзи Фэньюя оторопел от ответа Ся Тинья. Долгое время он не знал, что сказать. Фокус внимания женщин и мужчин всегда был разным. Когда Наньная подошла ближе, ее взгляд сразу упал на Лин Чуцзю. Увидев, что щеки Лин Чуцзю покраснели, а глаза немного затуманились, Наньная с завистью сверкнул глазами. «Ся Ванье и Ся Ванфы, кажется, вышли из кареты всего на один шаг раньше меня. Что-то случилось? У вас были неприятности?» Наньная повезло услышать разговор своего пятого брата. И случилось так, что он появился на востоке, так что она смогла произнести эти слова. «Почему тебя это волнует?» Ся Тинья окинул Наньная холодным взглядом. И независимо от ее личности, Ся Тинья просто прошел мимо, он не смотрел ей в глаза. Наньная была потрясена, ее глаза покраснели от ужаса. Она, похоже, чувствовала себя оскорбленной словами Ся Тинья. Лин Чуцзю склонила голову и улыбнулась, затем грациозно шагнула вперед. «Принц Цзи Фэньюй, принцесса Наньная, Ванье всегда такой, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Прошу, сюда». Холодно фыркнула Наньная. Ся Тинья отсутствовал. Ей больше не нужно было скрывать свою неприязнь к Лин Чуцзю, поэтому она сказала: «Как бы то ни было, как смеет такой высокомерный человек, как ты, вести себя передо мной как хозяйка». После этого она быстро вошла, полностью игнорируя Лин Чуцзю как хозяйку. Если это был кто-то другой, этот человек почувствовал бы себя очень смущенно, но не Лин Чуцзю. Она не выказала никакого беспокойства. Выражение ее лица не изменилось, как будто она вообще не слышала слов Наньная. Цзи Фэнью тайно похвалил Лин Чуцзю в своем сердце. Он также не принял всерьез слова Наньная, только произнеся: «Этот принц знает о темпераменте Сяванье, и этот принц его очень ценит, нет необходимости принимать это близко к сердцу. Сяванфэй, идите первый». Цзи Фэнью мягко улыбнулся, его глаза выглядели очень искренними, как будто его слова были правдой. Лин Чуцзю втайне напомнила себе, что не должна обижать Цзи Фэнюя. На дворцовом пиру она узнала, что этот принц Запада был непростой фигурой. Наньная стала центром внимания, вызвав проблемы, но он просто говорил и смеялся с другими. Молодые господа и дамы издевались над Наньная, но он просто спокойно справлялся с этим. С таким характером, видно, что он прирожденный политик. Они вошли один за другим, но только они оказались в главном зале, как слуга доложил: «Ван Фэй, кран-принц и остальные прибыли». Шаги Лин Чуцзю остановились, затем он извиняющимся тоном произнесла: «Принц Цзи Фэньюй, пожалуйста, посидите немного, я выйду поприветствовать кран-принца и остальных. Я пойду с Ван Фэй». Цзи Фэньюй пришел на Восток с целью получить поддержку. Если император Востока не будет возражать, он хотел бы дружить со всеми. Но, конечно, если это будет невозможно, он не примет это близко к сердцу. Лин Чуцзю не отказалась, и они вдвоем снова вернулись к воротам. С другой стороны, Наньная погналась за Ся Тинья, но она обнаружила, что заблудилась. Она вообще не могла найти ни фигуры Ся Тинья, ни дорогу обратно на передний двор. Глава 349. Уроки. Юношеское желание. Сначала Наньная просто подумала, что она по пути заблудилась, поэтому она продолжала идти, прогуливаясь по округе. Однако даже после долгих прогулок она не нашла ни одного человека. Она поняла, что что-то не так. «К вам пришли, здесь есть кто-то? Есть ли люди?» «Люди, где вы? Вы все умерли? Разве вы не знаете, что я гость вашего Ванье? Как вы смеете так поступать со мной? Вытащите меня отсюда сейчас же, или я убью вас». Наньная все звала и кричала, но сколько она ни голосила, никто не пришел ей на помощь. Единственный ответ, который она получила, было пустое эхо окрестностей, которое звучало ужасающе. Наньная была напугана, она ходила в безумии, пытаясь найти выход наружу. С другой стороны, теневой страж, ответственный за то, чтобы следить за ней на крыше, продолжает зевать от скуки. Небо потемнело, вот-вот должен был начаться банкет. Лин Чуцзю послала кого-то позвать Ся Тинья. Когда Ся Тинья услышал об этом, он встал и вышел на улицу. «Ванье, что насчет принцессы Юга?» – спросил Лю Бай, идя следом. «А?» – Ся Тинья в недоумении обернулся. Лю Бай вздохнул с оттенком бессилия. «Ванье, ты закрыл человека на заднем дворе полчаса назад. Не пора ли ее выпустить?» «Выпустите ее», – просто ответил Ся Тинья. Было очевидно, что он не воспринимал Наньная всерьез. Лю Бай не пошел сам, вместо этого он послал людей, чтобы освободить принцессу Наньная. Если они не выпустят ее, как они будут играть? В главном зале Лин Чуцзю развлекала Цзи Фэньюэ, кран-принца, третьего принца и седьмого принца. Хотя кран-принц ненавидел Лин Чуцзю, сейчас он ничего не мог ей сделать и просто с ней не разговаривал. Лин Чуцзю также не имела никакого желания говорить с ним. Лин Чуцзю и Цзи Фэньюэ болтали друг с другом, в то время как третий принц Ся Цзянь с удовольствием вставлял время от времени от одного до двух предложений. Лин Вантин воспользовалась этой атмосферой и невинно спросила: «Сестра, почему я не вижу Ся Ванье и принцессу Наньная? Разве они не прибыли давным-давно?» «Ся Ванье пригласил принцессу Наньная посетить двор, почему они не со всеми?» «Слушай, а почему у тебя такая плохая память? Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не называла меня сестрой? Неосведомленные люди могут подумать, что ты наложница в Ся Ванфу». Лин Чуцзю только холодно посмотрела на Лин Вантин, она не ответила на ее вопросы. Лицо Лин Вантин покраснело от смущения, но по этому поводу она не могла сказать больше ни слова, ей оставалось только проглотить свое негодование. Лин Вантин спросила вслух, в то время как остальные не задавали таких вопросов. Однако то, что они не спросили, не означало, что они не задумывались о местонахождении Ся Тинья и Наньная. Наньная уже давно прибыла, но больше не появлялась. Даже Ся Тинья отсутствовал. Так что если сказать, что между ними ничего не происходит, посторонние бы не поверили. Кронпринц с удовольствием смотрел на несчастье других, Ся Цзянь выглядел обеспокоенным, седьмой принц выглядел невежественным, в то время как Цзи Фэнью выглядел довольным. Группа людей смотрела друг на друга, но на самом деле их мысли блуждали вокруг. Вошел слуга и доложил, что пир уже готов и все могут сесть. Не дожидаясь ответа Лин Чу Цзю, кронпринц сказал: «Императорская тетя, нам нужно идти, мы не можем позволить императорскому дяде и принцессе Наньная ждать». Кронпринц намеренно объединил Сятинья и Наньная, он хотел разозлить Лин Чу Цзю. Но Лин Чу Цзю не проявила никакого беспокойства, она только встала и сделала жест: «Пожалуйста, сюда». Кронпринц сделал шаг первым, в то время как Ся Цзянь намеренно остался позади, позволяя Цзи Фэнью и седьмому принцу идти первыми. Ся Цзянь намеренно медленно шел рядом с Лин Чу Цзю. Когда они шли вместе, атмосфера становилась теплой. Эти двое выглядели достойно и очаровательно. Люди не могли найти пару идеальней. Четыре служанки позади Лин Чу Цзю размечтались. Ван Фэй и третий принц – хорошая пара. Ся Цзянь не заметил этого, но когда он почувствовал аромат тела Лин Чу Цзю, его сердце успокоилось. Увы, в его глазах мелькнула тень одиночества, но он быстро ее подавил. «Императорская тетя, не принимайте это близко к сердцу. Императорский дядя не такой человек», — сказал Ся Цзянь тихим голосом. Его голос звучал так нежно, как весенний бриз, и это было трогательно. Никто никогда не говорил с ней так ласково, поэтому Лин Чу Цзю тоже замедлила шаг и кивнула. «Благодарю вас, ваше высочество, я в порядке». «Хорошо, если императорская тетушка так говорит», — Ся Цзянь улыбнулся. Его улыбка выглядела аккуратной и теплой, как цветок лотоса. В мгновение ока Лин Чу Цзю оказалась ошеломлена. Она никогда не видела, чтобы человек так красиво улыбался. «Императорская тетя, что с вами?» У Ся Цзяня была смутная догадка, но он притворился, что не знает. «Я на мгновение отвлеклась, ваше высочество». Лин Чу Цзю не успела закончить предложение, когда была прервана Ся Цзянем. «Императорская тетя, не называйте меня ваше высочество, зовите меня Цзянь». Положение Лин Чу Цзю было намного выше, чем у Ся Цзяня, так что называть его по имени было нормально. Но, хотя их положение было разного уровня, они были почти одного возраста. Если Лин Чу Цзю назовет его прямо по имени, это будет звучать интимно. Лин Чу Цзю раздумывала о том, как отказаться, когда внезапно между ними появился Ся Тинья и растолкал их в разные стороны. «Ванье», Лин Чу Цзю сделала шаг назад и уступила место Ся Тинья. Ся Цзянь был застигнут врасплох и чуть не упал. К счастью, Ся Тинья не использовал слишком много силы. «Императорский дядя», Ся Цзянь спокойно склонил голову, на его лице не было и следа гнева. Ся Тинья кивнул, показывая, что он понял, а затем больше не обращал на него внимания. Он без колебаний пошел вперед вместе с Лин Чу Цзю. Когда кронпринц и другие, шедшие впереди, услышали позади себя голоса, они остановились. Кронпринц и седьмой принц назвали Ся Тинья дяди, в то время как Цзи Фэнью и Лин Вантин поприветствовали его, как Ся Ванье. Голос Лин Вантин был таким тихим, что она не поднимала головы. Она не осмелилась посмотреть на Ся Тинья. Прежде чем она покинула дом, Лин Сян неоднократно напоминал ей, чтобы люди не прознали, что ей нравится Ся Тинья, особенно кронпринц, иначе ее выдадут замуж за принца Запада. Лин Вантин испугалась, поэтому, хотя она была рада видеть Ся Тинья, она не осмелилась сделать ненужный шаг. После того, как они проявили уважение, они окружили Ся Тинья и Лин Чу Цзю. Кронпринц огляделся и невинно сказал: «Императорский дядя, почему этот принц не видит принцессу Наньная?» «Хаэм?» Ся Тинья нахмурился и вопросительно посмотрел, как будто он не мог понять значение слов кронпринца. Кронпринц притворился глупым и пояснил: «Императорский дядя, разве принцесса Наньная не была с вами?» Перед Ся Тинья, кронпринц не смел смущать Лин Чу Цзю, но он также не проявил к ней уважения. «Почему я должен быть с ней?» Ся Тинья посмотрел на кронпринца, как на идиота, словно тот задал глупейший вопрос. Лицо кронпринца покраснело, и он объяснил: «Императорский дядя, разве вы с принцессой Наньная не исчезли сегодня днем? Разве вы не вместе?» «Кронпринц, о чем ты думаешь?» Выражение лица Ся Тинья стало тяжелым, затем он безжалостно сказал: «По-твоему, я буду лично сопровождать принцессу Юга?» «Кронпринц, чему ты учился все эти годы, чтобы говорить такую ересь?» Презрение в тоне Ся Тинья больно ударило кронпринца, и тот торопливо произнес: «Императорский дядя, вы неправильно поняли, я просто...» «Просто что?» Ся Тинья нетерпеливо прервал кран-принца. «Кран-принц, ты уже не молод, тебе следует меньше думать о юношеских желаниях, думай больше о важных делах». «Императорский дядя, вы неправильно поняли, я не...» Кран-принц хотел объясниться, но Ся Тинья не собирается слушать. «Кран-принц, если ты так беспокоишься о принцессе Юга, то иди и ищи ее». Ся Тинья беззастенчиво связал наследного принца с принцессой Наньная. Кран-принц хотел объясниться, но Ся Тинья сделал шаг вперед. Глава 350. Позор. Оскорбление мертвых. Банкет официально начался. Ся Тинья специально установил два стола с перегородкой между ними. Лин Чуцзю и Лин Вантин были обеими женщинами, поэтому они остались по другую сторону экрана, в то время как Ся Тинья развлекал Цзи Фэнюя, кран-принца, Ся Цзяня и седьмого принца. Видя такое расположение, губы кран-принца невольно дернулись. Он не мог понять намерения Ся Тинья, но он не осмеливался задавать ему вопросы. Лю Бай точно рассчитал время. Когда Ся Тинья и другие собирались взять свои палочки для еды, слуга объявила прибытие Наньная. «Простите, я опоздала». Лицо Наньная не выглядело радостным. Ее одежда была грязная и даже немного воняла. Тот, кто еще днем оказался пойман в ловушку, никогда не будет в хорошем настроении. Наньная была уверена, что Лин Чуцзю намеренно заманила ее в западню, чтобы смутить. В этот момент Ся Тинья должен был поприветствовать Наньная, чтобы она могла сесть, но Ся Тинья полностью проигнорировал ее. Он посмотрел на свои палочки и медленно поднял их. Он вообще не обратил на Наньная никакого внимания. Губы Цзи Фэнюя дернулись, но он вел себя так, будто ничего не видел. Ся Цзянь отвернулся в сторону и заговорил с седьмым принцем, выглядя очень занятым. Видя взгляды окружающих его людей, кран-принц нахмурился. Что делает императорский дядя? Видя, что никто не потрудился поприветствовать ее, Наньная не знала, можно ли сделать шаг, поэтому она не осмелилась пошевелиться. Она просто стояла прямо, не понимая, что происходит. Кран-принц был весьма недоволен. Очевидно, все намеренно не хотят открывать рот. Кран-принц, у которого не было выбора, произнес приветственное предложение от имени Ся Тинья. «Принцесса Наньная, вы пришли правильно», произнес кран-принц и кивнул стоящему рядом слуге. «Помоги принцессе Наньная занять ее место». «Принцесса Наньная, пожалуйста», слуга шагнул вперед и предложил Наньная занять место рядом с экраном, но Наньная не обратила на него внимания. Она подошла вплотную к кран-принцу и прямо спросила: «Ваше королевское высочество, кран-принц, могу я сесть здесь?» Наньная обращалась к кран-принцу, но ее взгляд упал на Ся Тинья. Лин Чуцзю поймала ее в ловушку на заднем дворе, поэтому она будет сидеть рядом с Ся Тинья. Она варила, что Лин Чуцзю умрет от ревности. Это... Кран-принц смутился. Это был не его дом. Разве он мог так командовать? Перед лицом нетерпеливого взгляда Наньная кран-принц не знал, как отказаться. Он посмотрел на Ся Тинья и сказал: «Императорский дядя, понимаете». Ся Тинья посмотрел на кран-принца. Он отложил палочки для еды, изящно взял свою чашку и красноречиво произнес: «Между мужчинами и женщинами есть различия. Принцесса Юга не понимает этого правила, но кран-принц, вы что, тоже этого не понимаете?» В этом предложении не только Наньная получила пощечину, но и кран-принц. Лицо кран-принца покраснело от смущения. «Императорский дядя, вы неправильно поняли этого принца». «Хорошо, если это всего лишь недоразумение», Ся Тинья слабо посмотрел на кран-принца, а затем отвернулся. Его взгляд упал на Ся Цзяня и Цзи Фэнюя. «Вы не должны быть вежливыми. Относитесь к этому месту как к своему дому». «Седьмой, ты тоже старайся есть больше». «Спасибо, Ся Ванье», в унисон ответили Ся Цзянь и двое других. Затем все трое взяли палочки и принялись за еду, полностью игнорируя кран-принца. Проницательные люди знают, что Ся Тинья устроил этот банкет, чтобы отомстить за Лин Чуцзю. Кран-принц запугивал Лин Чуцзю не раз и не два, так что Ся Тинья определенно будет атаковать кран-принца снова и снова. Кран-принц рассердился, он не ожидал, что Ся Тинья не даст ему лицо на публике, но... Когда пара холодных глаз Ся Тинья скользнула по нему, он снова стал робким. Увидев это, Цзи Фэнью также отказался от идеи помочь кран-принцу. Он просто медленно ел свою еду.